На обзорной площадке маяка у Масаки и Китидзёдзи не было стульев, и ничего, на что можно присесть, тоже не было. Конечно, там был большой кат в форме чемодана, но и он был недостаточно большим, чтобы на него мог сесть старшеклассник. Даже несмотря на их молодость, усталость от постоянного стояния на ногах уже начала сказываться, но им не пришлось ждать еще больше, чтобы усталость начала бы оказывать негативное влияние даже на мышление. «Довяжется!» сказал Китидзёдзи, следивший за движением флота Нового Советского Союза через терминал в форме планшета. «Куда?» «Малые скоростные корабли, сопровождающие корабли с вооружением против наземных целей, одновременно начали двигаться на восток. У них просто чудовищное ускорение. Они достигнут нашей области моря менее чем через час». Услышав ответ Китидзёдзи, Масаки вздохнул и сказал. «Расчётная максимальная скорость около 140 узлов. Примерно такая же скорость, как у наших быстрейших кораблей. Что с перехватом?» После вопроса Масаки Китидзёдзи начал копаться в планшете, пытаясь найти информацию. «Похоже, что наши ракетные эсминцы сдерживают вражеские эсминцы и не дают им что-либо предпринять. Авиация базы Камацу также необходима для сдерживания истребителей вражеского авианосца. 8 малых кораблей вышли из порта базы Ниигата, но думаю, что нельзя отрицать неблагоприятный исход». «Значит...» «Ага». Китидзёдзи кивнул Масаки. «Мы помешаем вражеской операции. До того, как Безобразов мешается своей туман-бомбой, Масаки, ты поразишь их взрывом океана». «Да, я сделаю это!» Масаки кивнул в ответ Китидзёдзи. Следует еще раз напомнить, что Тацуя — это 18-летний парень, а Минами — девушка, которой в этом году исполняется 17. Поэтому хоть вместе с ними была и Миюки, но неизбежно было то, что они чувствовали неловкость от длительного пребывания в одной комнате. Тацуя перешел в комнату охраны, расположенную на этом же этаже, именно для того, чтобы избежать этого. Эта больница по большей части была под контролем семьи Юцуба, а этаж, на котором находилась палата Минами, был оставлен для использования исключительно лицами, связанными с семьей Юцуба. Также на этом этаже больничного здания, вдобавок к охранному оборудованию самой больницы, была установлена независимая дополнительная охранная система. Кроме всего прочего, эта система была устроена так, что позволяла отслеживать информацию со всей больницы в этой комнате охраны. «О, Тацуя-сан, хорошая работа!» Как Юка сама ранее сказала, она ждала Тацу в комнате охраны. «Юка-сан, тебе тоже спасибо за помощь. Тебя ведь уже скоро сменяют?» «По расписанию так и есть. На сегодня я хочу остаться тут еще ненадолго». Юка хоть и казалась непостоянной, но была пунктуальной. Она не была такой женщиной, которая будет работать сверхурочно без причины. «Понятно. Если честно, это очень не поможет». Тацуя уже понял, почему Юка остается здесь. «У нас такая ситуация, а этот бюрократ из Министерства обороны не может расставить приоритеты над личными удобствами». Под бюрократом из Министерства обороны Юка имела в виду Шибату Кацусига, следующего главы семьи Шибата, одной из боковых ветвей семьи Юцуба. Способности ведения прямого боя Кацусиги, вероятно, самые лучшие среди боковых ветвей Юцубы. То, что он не сможет участвовать в бою в самый критический момент, безусловно, было отрицательным фактором в вопросе перехвата Минору. «Слушай, ты думаешь, он придет? Только не знаю, когда именно». Тацуя ответил непрямым подтверждением на вопрос Юки. «Интересно, не создал ли именно Куда Минору эту ситуацию?» «Вряд ли. Но есть вероятность, что он мог знать об этом заранее». «Значит, он должен был хорошо подготовиться». «Возможно». Они оба ожидали, что если Минору и нападет, то сегодня. Тацу и Юка пришли к единой мысли, что на этот раз Минору придет не один, а с подмогой. «И он приготовил для этого дела не только кукол-паразитов, верно?» Они знали, что Минору выкрал кукол-паразитов у семьи Куда. Тацу узнал от самого Фумии, а Юка из его доклада Майи. «Минору больше не будет нас недооценивать». Однако ни Тацу, ни Юка не считали, что до конца разгадали планы Минору. «И все же... Интересно, будет ли какая-нибудь уловка, чтобы разделить наши силы, находящиеся здесь? Как думаешь, будет ли атака на Миякидзиму?» «Было установлено, что по крайней мере один член звезд действует вместе с Минору, поэтому такая вероятность тоже есть». Алина тоже обращала внимание на возможность того, что строящийся на Миякидзиме завод будет атакован. Кроме того, Алина подтвердила, что солдат, проникший в страну через международный аэропорт Кансай, на самом деле является первым лейтенантом Джейкобом Регулом, членом звезд класса первой звездной величины. Из семьи Юцуба возможности нападения на Миякидзиму подумал не только Тацуя. Однако высланные в дополнение к нему паразиты были запечатаны в ЗАМе. С тех пор не было военных самолетов, прилетевших из США. Я думаю, что с обороной Миякидзимы местный персонал справится самостоятельно. Тацуя не знал, что с заходившего в порт базы Юкосука авианосца в страну проникли новые паразиты. Также он не знал, что с транспортного самолета на скоростное транспортное судно с помощью подводной лодки были переброшены зараженные паразитами солдаты. Об этом не знал не только Тацу, но и Хаяма, отец и сын Ханабиси, и даже сама Майя. В крайнем случае можно будет рассчитывать на помощь Шилл-сан. Ни Тацу, ни вся семья Юцуба, разумеется, не были всеведущими и всемогущими. Они были далеки даже от простого всеведения. Быстроходный катамаран Мидвей с корпусом в форме волнореза имел низкую надводную часть плоской и длинной формы. Будучи быстроходным, он также обладал свойствами незаметности. Но если от обнаружения радаром еще как-то можно было спрятаться, на высокоэффективные камеры на стратосферной платформе этим нельзя было обмануть. По сути, они не должны были приблизиться к японской территории без обнаружения их системами наблюдения, даже если их целью был маленький остров. «Лейтенант Ригул, разве у тебя был раньше такой хороший оптический камуфляж?» Фактически развернутый вокруг корабля Ригулом оптический камуфляж нейтрализовывал наблюдение с помощью не только видимого света, но и всеми электромагнитными волнами. Это заклинание было предоставлено Куда Минору для обеспечения успеха этой операции. Честно ответил Ригул на вопрос Веги. Хотя по своей природе паразиты не могли иметь секрет от своих товарищей, но независимо от обстоятельств, Ригул настолько сам был удивлен своей магией, что у него не осталось возможности даже подумать про обман. «Магическое мастерство резко улучшилось только из-за того, что тебе предоставили последовательность магии?» Вопрос, заданный из пика, интересовал самого Ригула. «Разве это не потому, что мы паразиты? Наши разумы связаны, и, возможно, когда мы делимся друг с другом последовательностями магии, мы также делимся и навыками в их использовании. Разве это не странно?» Вмешался в разговор посторонний для звезд Реймонд. «Что странно? Когда волшебник становится паразитом, у него проявляется склонность к специализации на его любимой магии». В ответ на вопрос Ригула Реймонд продемонстрировал свои знания, собранные с помощью Хлицкий Альфа. «Имеешь в виду индивидуальность?» Реймонд покачал головой в ответ на этот вопрос Данеп. «В индивидуальности я не сомневаюсь, но я думаю, что мы, паразиты, формируем единое целое из отдельных частей. Другими словами, я говорю про разделение труда». «Ты хочешь сказать, что в этом причина того, что делиться навыками — это странно?» На этот раз он кивнул в ответ на вопрос Ригула. «Дать другому использовать свой навык — это как использовать свой навык через другого. В способностях Минора есть нечто странное. Как паразит Минора странный. Какой-то другой. Мне это не нравится», — пробормотала Вега, услышав рассуждение Реймонда. «Это похоже на то, что Куда Минору использует Ригула в качестве фамильяра», — подумала она. «В данный момент нужно сконцентрироваться на выполнении миссии. Независимо от природы магии оптического камуфляжа Куда Минору, она оказалась полезной. Так мы сможем приблизиться к Мейкидзиме». В данный момент, как имеющие общее сознание, они поняли ту часть, которую Вега не произнесла вслух. Однако пятеро присутствующих здесь забыли, что все это слышал и Минору. «В данный момент нужно сконцентрироваться на выполнении миссии. Независимо от природы магии оптического камуфляжа Куда Минору, она оказалась полезной. Так мы сможем приблизиться к Мейкидзиме». В данный момент, как имеющие общее сознание, они поняли ту часть, которую Вега не произнесла вслух. Однако пятеро присутствующих здесь забыли, что все это слышал и Минору. Минору, сидящий в автомобиле, едущем из замы в Тёфу, сдержанно улыбнулся. Хотя эта красивая и в то же время завораживающая улыбка, несомненно, принадлежала самому Минору, но в ней также проглядывался образ Джоу Кунзыня. Подозрение, которое испытывала Вега на транспортном судне, было правильным. Для обеспечения успеха диверсионной миссии звезд. Для Минору это была отвлекающая миссия. Минору применял магию оптического камуфляжа, используя зону расчета магии Ригула. Ригул думал, что использует магию сам, но на самом деле эту магию контролировал Минору. Однако какими бы знаниями Джоу Гунзини не обладал Минору, он не смог бы это сделать, если бы цель была человеком. Конечно, можно было сделать марионетку, однако было бы сложно заставить эту марионетку действовать так, чтобы другим казалось, что она действует по собственной воле. Однако у паразитов был общий разум и размытое собственное эго. Именно потому, что цель Минору, Ригул, был паразитом, ему казалось, что он делает это сам. И поэтому он не придавал значения осторожности, однако Минору не считал Ригула и Реймонда себе подобными. Он считал их пленниками паразитов, а себя хозяином паразита. Он помог Ригулу и другим не потому, что они были такими же, как он, паразитами, а чтобы использовать их при похищении минами. Однако он не использовал их в одностороннем порядке, а также оказывал им необходимую поддержку. Если взглянуть непредвзято, то это были взаимовыгодные отношения. И сейчас эти позиции сторон не изменились. Не помощь друг другу, потому что они подобны, а использование друг друга для взаимного достижения целей. Ему было все равно, что они подумают, потому что после достижения цели они станут друг для друга чужаками. В данный момент Минору воспринимал их настолько несерьезно. Автомобиль въехал в город Тёфу. И этот фургон, в который были загружены куклы-паразиты, был не один. 5 автомобилей такой же модели направлялись к месту назначения по разным маршрутам. Минор узнал это не через психические линии связи с куклами-паразитами, а через информацию о контроле дорожного трафика. «Минами-сан, дождись меня!» Дальше оставалось только подобрать удобный момент. Минору всерьез желал, чтобы диверсия звезд прошла хотя бы частично успешно.